Глава 12. Буревестник. Идти оказалось недолго. Какие-то полчаса Илу увидела натуральный край света. Земля попросту обрывалась. В небо. Нет, там имелся даже деревянный навес. И в землю вколочены столбы, столбища. К некоторым из них были привязаны толстые канаты, уходящие вверх. Девушка задрала голову и ахнула. Там сверху покачивались деревянные остовы кораблей. Честь по чести, с келем, кормой и носом. И что там еще должно быть у старинных кораблей? Она не знала. Не видела и вживую, только на картинках или в музее. Но там были маленькие лодки, ботики. Далеко, за стеклом. А тут... Голова закружилась, она потеряла равновесие, едва не упала. Только руки капитана Байда ее удержали от столкновения с землей. Такой вдруг ставшей ненадежной землей. А капитан подскочил к одному из столбов и повис всем своим весом на канате. Безумец. Как можно сдвинуть с места этакую громадину? Словно муравей пытается заставить колокол звенеть. Невозможно и бессмысленно. Если корабль так легко пошатнуть, то что сделает с ним ветер, ураган, гроза? «Эй, на буревестнике!» — заорал Байт, очевидно осознав бесплодность усилий. «А ну, бросайте трап, паразиты меднолобые!» Угу, сейчас так его и услышали. Хоть укричись тут, хоть упрыгайся, всем плевать. Лу со злорадством наблюдала за потугами капитана, что был уже багровым от злости. Хоть бы лопнул, но Байт сдаваться не собирался. Подскочил к какому-то мужчине, откровенно над ним ржущим, выхватил у того арбалет, заряженный, между прочим, опасная игрушка. И, не целясь, легким движением руки выстрелил в свой же корабль, попал прямо в борт. Там болт с железным наконечником! Взвыл уже не смеющийся мужик. Какого уруха? Я тут стражу несу, сейчас я тебя. Не успел озвучить все те виды наказания, что ждали Байда, как с корабля свесился человечек и закричал не менее громко. Это какой демон там хулиганит? О, капитан! «Погоди, болт сейчас верну», — кинул Байт стражнику, который, на взгляд Лу, выглядел совершеннейшим проходимцем. Во всяком случае, у него не было ни мундира, ни шляпы, ни какого-то еще опознавательного знака. «Кстати, отличный арбалет. Где достал?» «Тархан выдал», — слегка расслабился служилый. «Точно вернешь. У нас болты под отчет, сам понимаешь, железо». «Не ссы, малый, ща все будет». Сверху упала веревочная лестница с деревянными перекладинами. «Лезь», — скомандовал Байт, подталкивая Лу в спину. «Побыстрее, принцесса», — и прошипел в ухо. «Пока господин стражник не вздумал проверить твои руки». Лу стиснула зубы. Высоты она не боялась, пока. Но лестница надежной не выглядела. Впрочем, арбалет, который капитан вернул стражнику, нравился ей еще меньше. Пришлось лезть. Байт полз следом. Его рука одобрительно шлепнула Лу по пятой точке, задержалась, прихватывая. Стало мерзко, гадко. Но зато сразу нашлись силы птицы взлететь вверх, забывая о всех страхах. Даже через борт корабля она перепрыгнула легко и изящно, не запутавшись в своих ногах. «Най!» — рявкнул капитан, едва встав на ноги. «Болт достать, вернуть стражнику. Весь вместе с наконечником. Нам с местным Тарханом проблемы не нужны. Гора! Собрать команду на палубе, доложить обстановку. Джана, готовь к отходу. Мы сматываемся да побыстрее». Лу вертела головой пораженно. Все было для нее странным, словно в фантастическом фильме. Паруса у корабля сделаны из странной ячеистой ткани, нестерпимо сияющей серебром на солнце. Доски пола, то есть палубы, выглядели довольно чистыми. В них видно было гвозди, медные или бронзовые, Лу не разбиралась, не железо. Кажется, железо тут было такой же редкостью и ходовой валютой, как на земле золото. У бортов корабля навалены канаты, а еще висели сетки с камнями. В воздухе. Сетки были привязаны к крюкам из желтого металла. Камни парили, как воздушные шарики. Полуголый чернокожий громила с явным усилием. Лу невольно засмотрелась на перекаты его мускулов. Притягивал их к себе и волок вниз, в квадратную дыру в палубе. Как там это называлось? Трюм? Или нижняя палуба? Или там каюты? Лу совершенно не знала, не помнила. Что-то такое они в школе проходили, но очень вскользь. Между тем на корабле в ряд выстраивались люди самой разбойничьей наружности. Полуголые или в отрепьях, небритые, сверкающие беззубыми ухмылками. Взгляды, бросаемые на Лу, были жадными, масляными. Ох, лучше бы она осталась снизу. К удивлению девушки, в команде были не только мужчины, но и три женщины. Одна толстая, высокая, в переднике и косынке. Лу решила, что повариха, в смысле кок. Две другие не сильно отличались от мужиков, разве что бородатые не были, и зубы у них в полной комплектности, а так оборванные и грязные. Всего она насчитала 23 человека, исключая капитана, чернокожего громилу и паренька, который ловко, как белка, нырнул за борт за арбалетным болтом. «Что, мерзавцы, похоронили меня?» — рявкнул капитан. «Оплакали? Помянули? Ну так сегодня будем пить за мое воскрешение. Я живой», — команда вяло выражала свое одобрение. «Помните, я говорил, что бочка иранского рома, что спрятана в трюме, оставлена на черный день? Я ошибался. День нынче солнечный. Гора, выкатывай». Вот теперь матросы заревели куда радостнее. «И еще, я привел колдунью. Или принцессу, не знаю еще. Пока не уверен, на что она способна. Но кто тронет ее хоть пальцем или скажет ей дурное слово, того я повешу. Без суда и следствия. Ясно?» «Но, капитан, бабы на корабле всегда были общими», — жалобно проблеял кто-то из команды. «А эта принцесса ничья. Ясно? Пока ее ценность неизвестна, конечно. А вдруг нам досталась вторая ясноглазая?» Поднявшийся ропот выражал сомнение и надежду. Лу сглотнула. «А вдруг нет? Вдруг от нее не будет никакой пользы, и что тогда? Байт отдаст ее команде?» Пока, впрочем, у Лу была эфемерная защита от всех этих дикарей и дикарок, потому что ей показалось, что женщины смотрят на нее даже жаднее и жестче, чем особи мужского пола, кроме той толстой поварихи, которая молча качала головой. Именно она подошла к Лу и погладила ее по рукаву. «Деточка глупая, куда ж ты вляпалась? Такая чистенькая, такая нежная. Тебе бы мужа хорошего и детишек растить, а туда же. Летать да счастье искать. И сколько я таких видела. А все одним кончается. Вон, курвы эти тоже мечтали стать капитаншами. А стали корабельными шлюхами». «Заткнись, старая», — огрызнулась одна из курв. «На тебя просто никто залезть не может. На жире поскальзывается, вот ты и завидуешь. Небось, молодая-то была, так сама в своей койке через ночь ночевала», — поддержала ее вторая. «Все старые блудницы молодым о святости толкуют». «Вы мне тут Лори не задирайте», — тут же вмешался Байт. «Расстроите ее, а потом вся команда крысиные хвосты вылавливать из пересоленного супа будет. Сами же первые завоете. И только попробуйте Лу хоть пальцем тронуть, выкину за борт. Шлюх на любом острове полно, а колдунья у нас одна». «Жаль», — прямо в лицо девушки усмехнулась та, что помоложе. «Я уж хотела с ней одежкой поменяться. Новая, красивая». «Свою постирай», — прошипела Лу, шарахнувшись в сторону. «И сама помойся, воняешь. Зубастая, да? Но это ненадолго. Капитан наш с бабами не церемонится. Это он пока тебя бережет, а потом выпьет досуха. И тогда уже посмотрим, кто кого покусает». В голове Лу лихорадочно вертелись мысли. Она нащупала шокер в кармане и заставила себя успокоиться. Надо отсюда убегать, это однозначно, но куда и как? У нее и вправду есть немного времени осмотреться, разобраться в этом мире. Не из тех она девиц, которые чуть что сразу в сопли. Ей хотелось верить, что она сильная и смелая, а значит, справится. К тому же двери. Найдет дверь и уйдет куда угодно. Главное — найти. «По местам, лентяи ублюдочные. Тяни канат. Отчаливаем». Лу машинально отметила, что на земле говорят отдать концы. Тут все не так, все по-другому. Огляделась потеряно, не зная, куда себя деть. Расставила широко ноги, чтобы не упасть, когда корабль задрожал под ногами. «Не стой, как мачта», — толкнула ее Лори. «Пошли со мной. Ты совсем без вещей, что ли? Ну, дела. Я покажу тебе корабль». Показала. На буревестнике был кубрик на корме, гальюн на носу и камбуз посередине. Там же были салон, капитанская каюта, закуток для кока. Еще одну каюту поменьше делили помощник капитана и почему-то громила Джану. «Да он просто бешеный», — пояснила мне Лори. «И никому не позволяет трогать свои вещи. Я думаю, его в рабстве держали, у него на спине шрамы, видела?» «Нет, Лу не видела». Не разглядывала так пристально, но верила. «Шрамы? Рабство?» «Вот, это ее альтернатива кораблю». «А где спят? Ну, барышни эти и остальные матросы?» «Внизу, в трюме. Там койки. У них вахты, койки общие там. Кто какую занял, тот там и уснул». «А я?» «Ну, у тебя вниз нельзя, они ж не выдержат. Всех-то капитан за борт не выкинет, так что можешь в капитанскую каюту попроситься. А можешь со мной на полу спать. В тесноте да не в обиде, но тогда и на камбузе помогать будешь». «Я согласна», — быстро сказала Лу, опасаясь, что Лори передумает. «А помыться где можно? И мне бы штаны постирать грязные. Валялась я». Повариха посмотрела на нее. Странно так, насмешливо. «Как там тебя Кэп назвал? Принцесса?» «Все понятно с тобой». Лу ее не поняла, но, судя по состоянию одежды команды, стирать тут не любили. Мыться, видимо, тоже. Кажется, ей нужно забыть о ежедневном душе. Боже, она точно заболеет и умрет. «Но хоть руки тут перед едой моют», — умоляюще взглянула она на повариху. «Не замечала», — пожала та полными плечами. «Ладно, пойдем. И вот что я тебе посоветую. Куртка у тебя дивная. Такого тут не видели. Продай ее кому-нибудь. А хоть бы и Энрико, помощнику капитана. Все равно отберут. А он тебе одеяло достанет из запасов, да еще что-нибудь». Лу закивала. Идея была здравая. Ей нужна смена одежды, а куртка из искусственной кожи все равно долго не протянет. Да и сильно она отличается от местных нарядов. Блестящая, с пластиковыми нашивками, большими карманами, косой молнией от правого плеча до левого бедра. Девушка любила свою одежду, куртку было жалко. Но это всего лишь вещь. Кто тут Энрико? Невысокий тощий мужичок с внимательными черными глазами предложение оценил. Куртка ему понравилась. «Одеяло, чистую рубашку, полотенце и мыло дам», — сказал он. «А если расскажешь, почему капитан без сапог, добавлю миску и ложку». «А вилки нет?» — тоскливо спросила Лу. «И иголки с ниткой?» «Вилку ей. Ишь, принцесса какая. Допустим, есть. Что предложишь взамен?» Лу пошарилась по карманам. Бумажные платки, упаковка мятных конфет, автомобильные перчатки. «Перчатки?» Из прочного синтетического материала, закрывающие ладони часть пальцев, поношенные, еще со времен такси, и очень удобные. Их было даже жальче, чем куртку, но... «Вилка. Медная», — зачарованно пробормотал Энрико. «И защита, если меня будут обижать». «Не если, а когда. Идет. Могу еще совет дать. Подружись с Громилой. Его тут все боятся, даже капитан. А еще лучше спи с ним. Так он точно тебя в обиду не даст». Лу мотнула головой и поскорее убралась с палубы. Совет ей был категорически не по нраву. Никто из команды не вызывал у нее ни малейшего интереса.